Второе Римскими. В Риме издревле было принято произносить на похоронах значительного лица хвалебную речь в честь покойника. Впоследствии к древнему обычаю стала присоединяться публикация жизнеописания в форме книги. Для Тацита составление биографии его тестя Агриколы являлось семейным долгом, которого он не мог выполнить при жизни Домициана. Первым литературным произведением историка стало жизнеописание Юлия Агриколы начала 98 года. Примечание четвертое. Датировка этого наиболее раннего сочинения определяется тем, что оно было закончено уже тогда, когда после смерти Нервы 27 января 98 года Траян остался единоличным императором. Но написано до Германии, датирующейся вторым консульством Траяна, то есть тем же 98-м годом. Конец примечания. Вместе с тем, жизнеописание Юлия Агриколы представляет собой политический памфлет. Сенатская аристократия первого столетия империи выработала особый вид биографии оппозиционных деятелей, мучеников свободы, погибших от императорского террора. Прообразом таких героев был Катон-младший, противник Юлия Цезаря, считавшийся идеальным воплощением «республиканских добродетелей» в кавычках. После Домициана интерес к биографиям этого рода снова оживился. Плиний-младший называет в своих письмах два сборника таких произведений, главной темой которых было прославление погибших как защитников свободы Сената и врагов деспотизма. Политическая установка монографии Тацита совершенно иная. Его тесть Агрикола отнюдь не является мучеником за свободу. Он был чужд всяких крайностей и стремился ладить со всеми, в первую очередь с императором. Тацит располагал слишком незначительным материалом для того, чтобы изобразить Агриколу как жертву Домициана. В Агриколе говорится, что император, справлявший фиктивные триумфы по случаю мнимых побед над германцами, завидовал реальным успехам Агриколы в Британии и не поручал ему новых провинций. В этом утверждении много преувеличенного. Археологические исследования римско-германской пограничной линии обнаружили, что победы Домициана совсем не являлись вымыслом. С другой стороны, завоевательные операции Агриколы в отдаленной и дикой Британии вряд ли оправдывали те средства, которые нужно было затрачивать на них. Во всяком случае, Риму пришлось очень скоро сократить площадь своей британской провинции. Как бы то ни было, Агриколу нельзя было ставить в один ряд с оппозиционными сенатскими деятелями. Сторонники этой группировки, вероятно, упрекали Агриколу в чрезмерной уступчивости и угодничестве перед императором. Такие же обвинения раздавались, надо полагать, и по адресу самого Тацита. Апология Агриколы и его поведение в монографии его зятя тем самым косвенно становится апологией самого автора монографии. Биограф Агриколы признает поведение своего героя положительным образцом. Страница 212. Оппозиционный жест сам по себе бесполезен, и против его поклонников направлена своим политическим острием монография Тацита. Империя, положившая в свое время конец гражданским смутам, стала неизбежностью. Долг сенатора исполнять свои гражданские обязанности по отношению к государству, невзирая на возможные неудобства императорской формы правления. Пример Агриколы показывает, что при надлежащих моральных и деловых качествах сенатор может выполнить этот долг и стать великим человеком даже при дурном императоре, не нуждаясь в честолюбивой смерти оппозиционера. Всем показам жизненного пути своего тестя Тацит создает образ, глубоко отличный от старинного римского аристократа, считавшего себя социально равным Цезарем. Агрикола – провинциал, скромно воспитанный в патриархальной Марселии, не слишком богатый, деловитый и почтительный в отношении вышестоящих, умеренный в своем образе жизни, образцовый представитель новой римской знати. Траян был деятелем сходного типа. Автор приветствует нового императора не только от собственного имени, но и от лица своего героя. Агрикола будто бы предсказывал, что Траян будет императором, уверяет Тацит, и горячо желал этого. политической концепции Тацита государственный строй империи внутренний принят. Страшное время Домициана, особенно годы после смерти Агриколы, получают сжатую, но мрачно выразительную характеристику. Но теперь наступил счастливейший век, и уже на самой заре этого века Нерва, Цезарь, сумел соединить дотоле несоединимые вещи – единовластие и свободу, иначе говоря, империю и соблюдение прав Сената. Биографический жанр установился в греко-римской исторической и ораторской литературе еще с IV века до нашей эры. Существовали разные подвиды этого жанра: справочная биография, биография восхваления, биография характеристика и так далее. Жизнеописание Юлия Агриколы не подходит полностью ни под один из устоявшихся типов. Это биография, переходящая в историческое повествование. Важнейший этап деятельности Агриколы – его наместничество в Британии 68-74 годы, рассказан как глава из истории Рима. Предшествующая часть его жизни и его последующее бездействие при Домициане трактуются в более узком биографическом плане. Большое место занимает, как это было принято в античной историографии, описание военных действий. Вместе с тем внимание историка привлекают черты характера побежденного народа. Тацит понимает, что военные успехи Рима в значительной мере основаны на внутренних раздорах британских племен, что эти племена легче всего порабощать, опираясь на местных князьков. Мероприятие Агриколы по романизации британской знати историк считает спасительными. У людей несведущих это называлось образованностью, тогда как тут была доля их рабства. Не затушевывает автор и тех насилий, притеснений и поборов, которые приносило британцам римское завоевание, страница 213. Идеолог рабовладельческого общества, несомненно, признает эти явления нормальными и возражает только против отдельных эксцессов. Традиционным приемом античной историографии были речи. Они влагались в уста государственных деятелей или полководцев, но в действительности представляли собой комментарии историка к описываемым событиям. В речи Калгака, вождя племен Северной Каледонии, современная Шотландия, собраны обвинения, которые могли бы бросить покоренные народы своим завоевателям. По отношению к римлянам, такие упреки формулируются еще во II веке до нашей эры в речи действительной Катона Старшего за родосцев, а также в письме фиктивном понтийского царя Митридата у Салюстия. Однако наиболее резкую форму придает этим обвинениям Тацит. С техникой исторического повествования роднит монографию Тацита также и наличие в ней географическо-этнографического экскурса о Британии и ее населении. Экскурс этот был тем более уместен, что в результате походов Агриколы знакомство римлян с Британией уточнилось. Стиль монографии дифференцирован в различных ее частях. Там, где она приближается к историческому повествованию, Тацит ориентируется на классиков римской историографии, главным образом на Салюстия, но также и на Ливия. Вместе с тем, индивидуальные стилистические тенденции Тацита заметны уже здесь. Стремление к необычному, асимметрическому, к семантической полновесности и сжатой выразительности. Другие страницы книги стилизованы в ораторском жанре. Вступление и заключение, главы о терроре Домициана, традиционное в надгробных речах обращение к покойному. Здесь образцом является гармонический стиль Цицерона, вплоть до многочисленных дословных заимствований. В том же 98 году, к которому относится Агрикола, Тацит написал другую монографию, и притом в совершенно иной стилистической традиции, о происхождении германцев и местоположении Германии, сокращенно Германии. Выбор заглавия указывает на жанр произведения. Античные историки, повествуя о малоизвестных странах и народах, сопровождали свой рассказ географическими и этнографическими экскурсами о местоположении страны и происхождении племени. описание путешествий по чужим землям и сведения о населяющих их народах – один из наиболее ранних видов греческой литературной прозы. Первое крупное произведение греческой историографии «История Геродота» содержит целый ряд географо-этнографических экскурсов. Мысль о тесной связи между географией, этнографией и историей нашла горячего сторонника в лице философа и историка Посейдония около 135-51 года до нашей эры, теории которого оказывали большое влияние на греко-римскую мысль первых веков нашей эры. Страница 214. Римские историки, по крайней мере, со времени Саллюстия, около 86-35 годы до нашей эры, также сопровождали свое изложение географо-этнографическими экскурсами. Как мы видели, этой традиции последовал и Тацит в Гриколе. Особенность Германии Тацита в том, что она является самостоятельным произведением. В этом отношении она занимает изолированное положение среди сохранившихся памятников греко-римской письменности. Однако среди недошедших до нас произведений имелись труды, очень напоминающие монографию Тацита по названию. Так, у Сенеки были трактаты о местонахождении Индии, о местонахождении и религии египтян. Труд Тацита, очевидно, должен быть связан с традицией таких монографий, возникших в порядке обособления прежних экскурсов, превращения их в самостоятельное целое. Германская тема в 98 году представляла актуальный интерес. Новый император Троян не спешил с приездом в Рим и заканчивал операции на Рейне и Дунае. В Риме, несомненно, шли споры, продолжать ли завоевательную политику в Германии. Тацит не приходит в своем труде к каким-либо ясно высказанным политическим выводам, но по всему изложению видно, что он рассматривает германцев как опаснейших соседей, упорное стремление которых к независимости является источником постоянных трудностей для римской экспансии. Как бы мимоходом брошенное замечание о том, что в последнее время над германцами больше праздновалось триумфом, чем было побед, направлено против домициановской пропаганды, заверявшей, что Риму уже ничего не грозит со стороны германцев. Монография Тацита должна показать, что германская опасность существует, и дать картину жизни народа, являющегося источником этой опасности. Забота о судьбах Рима диктует Тациту его литературные интересы. Троян стал на иную точку зрения. Он предпочел мирно уладить германские конфликты и перенес завоевательные планы на овладение Дакией. На монетах первых лет правления Трояна иногда начертана надпись «Умиротворенная Германия». Мы уже говорили о том, что трактат «Германия» не основан на личном знакомстве Тацита с этой страной. В распоряжении писателя были многочисленные источники, письменные и устные. Первое описание германцев как особого народа принадлежало Юлию Цезарю, который в записках о Гальской войне уделил место двум этнографическим экскурсам о галлах и глубоко отличных от галлов германцах. Во времена Августа описание Германии было дано известным историком Титом Ливием. Эта часть его труда не сохранилась. Наиболее богатым и разносторонним источником информации о Германии должен был явиться для Тацита не дошедший до нас труд Плиния Старшего «Германские войны», страница 215. Плиний хорошо знал Германию и провел в ней ряд лет на военной службе. Интересы его распространялись на самые различные области природы и человеческой жизни, и обширное повествование о германских войнах, занимавшее 20 книг, несомненно, заключало в себе много материала, полезного для Тацита. Сведения о германцах имелись также в многочисленных трудах римских историков I века. Во всех этих книгах история отношений римлян с германцами доводилась примерно до конца правления императора Клавдия, 54 год. Имел ли Тацит подробные литературные источники для более позднего времени, трудно сказать. Он, вероятно, пользовался письменными и устными сообщениями, исходившими как от людей сенатского круга, бывших командующих армиями Верхней и Нижней Германии, так и от работников финансового управления, военнослужащих, купцов и так далее, наконец, от самих германцев, находившихся в Риме. Германия состоит из двух частей – общие и специальные. Общая часть содержит главы с 1 по 27. Примечание 5. Деление книг на главы как в Германии, так и во всех остальных произведениях Тацита принадлежит уже издателям нового времени. Впервые в издании «Пикены», Франкфурт, 1607 год. Конец примечания. Тацит начинает с краткого и не очень точного сообщения о географических границах Германии. Затем он переходит к ее жителям, которых он считает исконными обитателями своей страны, рисует их физический тип и сравнительно скудные природные богатства земли. Следует сообщение о военном деле, религии. Более подробно останавливается автор на общественном строе германцев и их быте. В специальной части дается обозрение германских племен. Сначала рассматриваются ближе известные римлянам западные и северо-западные германцы. Затем Тацит переходит к обширному племенному союзу свебов и дунайским племенам и заканчивает свое изложение народностями востока и северо-востока Германии и их соседями. По мере удаления от Рима географические и этнографические сведения автора становятся все более туманными и фантастическими. Германия затрагивает почти весь круг вопросов, подымавшихся в древности при описании народов. Но с наибольшим интересом останавливается Тацит на тех чертах германцев, которые находятся в резком контрасте с римской жизнью. Уровень общественного развития германцев во времена Тацита Энгельс определяет как начальную стадию высшей ступени варварства. Примечание 6. Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В книге «Маркс и Энгельс. Сочинение. Издание 2. Том 21. Москва. 1961 год. Страницы 32-33. Конец примечания. Римский сенатор Тацит относится с чувством надменного превосходства к полудиким грязным германцам, не знающим городов, одетым в звериные шкуры, проводящим значительную часть времени в праздности и пьянстве. С другой стороны, он не мог не заметить, что традиция о древних римлянах, о римлянах той эпохи, которая в глазах Тацита и многих его современников представлялась наиболее цветущим временем истории римского народа, приписывала им некоторые черты, сближающие их с современными ему германцами. Обличитель императорского абсолютизма, скорбевший о раболепии сенаторского сословия, Тацит находил у германцев то же стремление к свободе, которое предание приписывало древним римлянам, изгнавшим царей и установившим республику. Страница 216. Отсюда та симпатия к врагам римского народа, германцам, с которой Тацит часто изображает их нравы. Идеализация народов, живущих родовым бытом, была свойственна античному обществу на всех этапах его исторического развития. Как положительная черта этих народов, особенно часто отмечается отсутствие частной собственности на землю. Римские писатели эпохи империи прибавляют к этому чистоту семейной жизни. Согласно Горацию, скифы, живущие в повозках, и геты, не имеющие земельные межи между пашнями, счастливее римлян. К тому же святость брака у них не нарушается. Обе эти черты напоминают поэту «Древний Рим». Тацит далек от идеализации германского общественного строя и быта в целом, но на чистоте семейной жизни он останавливается подробно и дает при этом волю своей патетической декламации. Энгельс справедливо отмечает, что его рассказ оставляет здесь много пробелов, и кроме того, он слишком явно служит зеркалом добродетели для развращенных римлян. Примечание 7. Маркс Энгельс. Сочинение. Издание 2. Том 21. Страница 138. Конец примечания. В семейном строе германцев Тацит многого не понял. Так купля жены превращается у него в приданное, которое, в отличие от римлян, не жена приносит мужу, а муж – жене. И, конечно, совершенно беспомощным оказывается римский историк перед теми следами материнского права у германцев, которые Энгельс обнаружил на основании его же изложений. Примечание 8. Маркс Энгельс. Сочинение. Издание 2. Том 21. Страницы 71-72. Конец примечания. Когда дело доходит до племени ситонов, в котором верховная власть принадлежит женщине, автор Германии возмущенно говорит о вырождении по отношению не только к свободе, но даже к рабству. Двойственное отношение Тацита к идеализации диких народов ясно обнаруживается в картине жизни восточных соседей германцев – феннов. У них удивительная дикость, отвратительная бедность, нет оружия, нет коней, нет домов. И вместе с тем Тацит готов в теории согласиться с философами-киниками, восхвалявшими такую бедную жизнь. Фенны достигли самого трудного, у них нет нужды даже желать чего-нибудь. Стремление автора к морально-психологическим толкованиям нередко становится причиной искажения действительности. Примитивные черты религии германцев, не знавших храмов и изображений богов, Тацит, по-видимому, здесь несколько преувеличивает, получают объяснение в духе античной вульгарной философии, будто храмы и изображения несовместимы с величием небесных существ. Утверждение, что германцы избегают могильных памятников, как давящих мертвеца своей тяжестью, опровергается археологическим, многочисленными могильными камнями германских погребений. К тому же ни сам Тацит, ни те римские или греческие писатели, трудами которых он мог пользоваться, не знали языка германцев. При описании их общественного строя и религии автор лишь очень редко пользуется германскими терминами и именами и заменяет их римскими. Страница 217. Он все время говорит о царях, вельможах, вождях, рабах, вольноотпущенниках, гражданских общинах, округах, без достаточного уточнения действительного значения этих терминов по отношению к германцам. Германские боги также получают римские имена. Все это сообщает изложению Германии расплывчатый, нечеткий характер. Встречаются анахронизмы. Тацит следует своим источникам, забывая, что они в значительной мере относятся уже к прошлому. Изображение батавов, как верных союзников римлян, соответствовало действительности лишь до восстания 70-го года. Отложение маркоманов и квадов в 89-м году резко нарушило те мирные отношения с Римом, о которых говорится в главе 42. В разделе о гермундурах граница между империей и германцами мыслится проходящей по Дунаю, что уже не соответствует положению дела в конце первого века нашей эры. Таким образом, трактат Тацита имеет много недостатков, даже с точки зрения уровня, достигнутого античной этнографией. Однако автор ставил перед собой не научные, а политические и литературные задачи. У него есть ошибки, ложные толкования, но вместе с тем он сохранил ряд ценнейших сведений, свидетельствующих об осведомленности и наблюдательности тех его предшественников, которые, как, например, Плиний старше, знали германцев по непосредственным наблюдениям. Именно сообщения Тацита позволили Энгельсу в его работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» восстановить картину родового строя древних германцев. Мы уже говорили на странице 214, что одним из римских предшественников Тацита в деле составления этнографических трактатов был Сенека, мастер нового стиля в декламационно-риторическом искусстве. Германия во многом примыкает к этой же литературной традиции. Короткие манерные фразы, исполненные антитез, параллелизмов, анафор, эпиграмматические отточенные сентенции, обилие поэтических оборотов, декламационный пафос – все это сближает Германию с римским новым стилем. Малые труды Тацита сохранились в единственной рукописи, ныне почти полностью утраченной, попавшей в руки гуманистов в XV веке. Рукопись эта содержала, кроме Германии и Агриколы, также диалог об ораторах. Первые два произведения были прямо засвидетельствованы как принадлежащие Тациту в самой рукописи. Были ли такие же данные о диалоге, неясно, но почти во всех гуманистических списках Тацит обозначен как его автор. В XVI веке возникли попытки оспаривать подлинность диалога на том основании, что в отличие от прочих трудов историка Тацита, это произведение стилистически ориентировано на Цицерона. Со стороны содержания нет, однако, никаких препятствий к признанию подлинности диалога. Об этом свидетельствует и общая идеологическая направленность произведения, и близость отдельных его положений к историческим трудам Тацита, страница 218. В настоящее время лишь немногие решаются отрицать подлинность этого произведения, однако стилистический аргумент и поныне производит впечатление на некоторых исследователей. Они объясняют особенности диалога тем, что это самое раннее произведение Тацита, написанное еще до того, как автор выработал стиль, известный нам из Агриколы и Германии. В основе этого аргумента лежит недооценка античного стилистического искусства, способности древнего писателя варьировать свой стиль в зависимости от жанра и ориентации на тот или иной образец. Тема диалога – причина упадка красноречия. На этот вопрос обращали внимание в первом веке нашей эры римские писатели самых различных направлений и поклонник декламаторов времени Августа Сенека Старший, контроверсии, и наиболее выдающийся мастер нового стиля Сенека-младший, 114-е письмо к Луцилию, и более классицистически настроенный Петроний в первых главах Сатирикона. Трактат Квинтилиана о причинах порчи красноречия не сохранился, но точка зрения автора известна подошедшему до нас полностью большому труду «Обучение оратора». Все эти писатели выдвигают в качестве причины упадка красноречия порчу нравов, отсутствие стремления к серьезному труду. Тацит держался иного взгляда и считал упадок ораторского искусства следствием происшедшей в Риме перемены государственного строя. Мысль была несколько крамольная и требовала осторожного изложения. Тацит избрал форму диалога, в котором автор не отождествляет себя полностью ни с одним из участников и в известной мере может соглашаться со всеми. Классиком диалогической формы в Риме был Цицерон. Обращение к нему было тем более показано, что содержание диалога об ораторах имеет много точек соприкосновения со знаменитым диалогом Цицерона об ораторе. Искусство Тацита в воспроизведении цицероновского стиля явилось, как мы видели, причиной недоверия филологов нового времени к подлинности диалога. Действие диалога отнесено к первым годам правления Веспасиана. Сенатор Куриаций Матерн, оратор и поэт, публично прочитал свою трагедию «Катон», где главным действующим лицом был Катон-младший, любимый герой сенатской оппозиции первого века нашей эры. Трагедия возбудила неудовольствие власть имущих. На следующий день Матерна посетили друзья, ораторы Апр и Секунд, под руководством которых Тацит проходил свою выучку на форуме. Как лицо, сопровождающее своих учителей, юный Тацит становится немым участником собеседования Матерна с друзьями. Друзья огорчены опасным уклоном поэтической деятельности Матерна. Не лучше ли ему вернуться к красноречию? Первая часть диалога содержит спор о том, надлежит ли предпочесть деятельность судебного оратора или поэта. Апр горячо превозносит судебное красноречие как общественно полезную деятельность, доставляющую творческие радости, славу, богатство, высокое положение в государстве, благосклонное уважение императора. Страница 219. В своем ответе Апру Матерн подчеркивает отрицательные стороны судебного красноречия в эпоху империи. Оно корыстно и запятнано кровью. Те мрачные фигуры нероновского времени, которые Апр ставит в образец, никогда не кажутся повелителям достаточно раболепными, а нам достаточно свободными. С этими положениями Матерна Тацит, как мы его знаем по другим произведениям, несомненно согласен. Однако положительная часть речи Матерна, хвала поэзии и уединения в лесах и рощах, выдержана в нереальных идиллических тонах и римского читателя убедить не может. Автор дает понять, что он не всегда солидаризируется со своим главным действующим лицом. Разговор принимает иной уклон с появлением нового собеседника. Это Мессалла, молодой человек знатного происхождения, поклонник старины. Начинается новый спор о сравнительной ценности древнего и нового красноречия. С защитой современного ораторского искусства выступает тот же Апор. Он доказывает, что изменение ораторского стиля, наступившее после Цицерона, отвечает более высоким художественным запросам культурно выросшей аудитории. Литературная практика самого Тацита, отнюдь не чуждавшегося украшений нового стиля, заставляет думать, что автор диалога считает некоторые мысли Апра справедливыми. Мессала не оспаривает стилистических достижений после цицероновского времени, но подчеркивает здоровый характер старого ораторского искусства, в отличие от бессодержательного легкомыслия и фиглярских приемов речи у современных краснобаев. Собеседование вступает в свой последний этап. Разбирается вопрос о причинах упадка красноречия. Тут мы снова имеем две речи – Мессалы и Матерна. Текст этой части диалога дошел в поврежденном виде. Утерян конец речи Мессалы и начало выступления Матерна. Если второй, друг Матерна Секунд, участвовал в диалоге, то его речь пропала в той же лакуне. Мессала выступает с изложением общепринятой в то время точки зрения. В упадке красноречия повинно не родение молодежи, небрежность родителей, невежество преподавателей. Речь Мессалы зачастую перекликается с трактатом Квинтилиана «Обучение оратора», вплоть до текстуальной близости. Вслед за Цицероном Мессала считает, что оратор нуждается в широком образовании и должен изучать философию. Тацит не случайно вложил эти малооригинальные мысли в уста наиболее молодого из участников собеседования. Более глубокое объяснение упадка красноречия в Риме он приберег для заключительного выступления Матерна. По мысли Матерна, основной причиной, определяющей расцвет или упадок красноречия, является государственный строй. Наилучшая почва для развития ораторского искусства – демократическое устройство. Великое красноречие существовало в Афинах при Демосфене, в Риме – во времена Цицерона, то есть в те эпохи, когда шла ожесточенная борьба политических группировок, страница 220-я. Великое красноречие есть питомец своеволия, которое глупцы называют свободой, спутник возмущений, подстрекатель необузданного народа. Когда государственные вопросы решались народным собранием, когда судебные процессы зачастую имели политический характер, красноречие было важным двигателем общественной жизни, вызывало всеобщий интерес, стимулировало таланты. В условиях империи красноречие не может играть прежней роли. Теперь, когда государственные дела решает мудрейший и один, когда преступления так редки и милосердие правителя делает ненужную функцию защитника, время великого красноречия прошло. Это звучит монархически, но внимательный читатель не может не вспомнить первой части диалога, где Матерн избрал героем своей трагедии Катона-младшего. Поклонник Катона не мог бы считать, что только глупцы именуют республиканское своеволие свободой. Читатель должен был понять, что идиллическая картина Рима, где преступления так редки, легко допускает ироническое истолкование. Тацит нашел нужным смягчить свой пессимистический вывод о невозможности великого красноречия в условиях империи комплиментами по адресу мудрейшего и милосердного правителя. Не столько, конечно, Веспасиана, ко времени которого относится действие диалога, сколько того императора, при котором это произведение вышло в свет. Политическая двойственность Тацита, сочетающего признание неизбежности империи с ненавистью к деспотизму императоров и раболепию сената, пронизывает весь диалог и отражает в двойственной обрисовке главного действующего лица Матерна. Объяснение упадка красноречия политическими условиями империи не являлось совершенно новой идеей. Следы этого объяснения имеются в греческой литературе первого века нашей эры. Выдающийся памятник античной эстетической теории, трактат о возвышенном, составленный в 40-х годах неизвестным греческим ретором, жившим в Риме, содержит рассмотрение вопроса о причинах отсутствия возвышенных дарований в современной литературе. Рассуждение облечено в форму диалога между автором трактата и неким философом, который ссылается на широко распространенный взгляд, что выдающееся красноречие возможно только в условиях демократии. Условия Римской империи с ее справедливым рабством напоминают философу клетку для искусственного выращивания карликов. Автор старается смягчить опасные мысли философа и от своего лица предпочитает обычное моралистическое объяснение измельчания талантов. Мы можем назвать только одного сторонника того взгляда, который охарактеризован в трактате о возвышенном как широко распространенным. Это известный иудео-эллинистический философ первого века нашей эры Филон Александрийский. Некоторые исследователи считали, что в трактате о возвышенном воспроизводятся мысли именно Филона. Более правдоподобно, однако, объяснить сходство между трактатом о возвышенном и Филоном наличием общих источников. Страница 221. Очень возможно, что эти источники относятся еще к эллинистической эпохе, что в них противопоставлялся упадок красноречия в эллинистических монархиях его расцвету в древних Афинах или в родосской демократии. Не исключена возможность, что таким источником был Посейдоний. С возникновением Римской империи те же вопросы встали в Риме. В отличие от автора трактата о возвышенном, Тацит отнюдь не считает, что в его время отсутствуют возвышенные дарования. Он только полагает, что обладателям таких дарований нужно теперь обращаться не к красноречию, а к другим литературным жанрам. Матерн избрал поэзию для римского сенатора – это необычный выход из положения. Сенатор Корнелий Тацит отказывался от красноречия ради историографии, и читатель диалога должен оценить основательность его мотивов. Дата написания диалога определяется тем, что собеседование, относящееся к первым годам правления Веспасиана, происходило в дни ранней юности автора. Стало быть, произведение написано значительно позже. При Домициане оно по политическим условиям не могло бы выйти в свет. Естественнее всего думать, что трактат относится к первым годам II века, когда Тацит переходит от красноречия к своим историческим трудам. Портрет исторического деятеля в Агриколе и изображение народа в Германии еще не выходили с точки зрения античной теории словесности за рамки ораторских упражнений. В первых книгах писем Плиния Тацит прославляется как крупнейший авторитет в области красноречия. В дальнейшем характер упоминаний Плиния о Таците меняется. Это уже историограф, автор истории, которая начала, по-видимому, издаваться в 105 году. Переход писателя к новому жанру обосновывается в диалоге. Любовь автора к ораторскому искусству, тоска по его былому и невозвратимому величию в оболочке блестящего цицероновского стиля создает вокруг диалога мечтательную дымку и делает его одним из самых увлекательных произведений римской литературы.